Глава 4. Форма. Чтобы построить нерушимую конструкцию, нужно исходить из реальности, а не из прекраснодушных мифов о реальности. Высокие глобальные идеи обладают гигантской связывающей силой, но к действию они способны побудить единицы идейных фанатиков. Идейные люди – это настолько ценный, насколько редкий тип людей. Их так же мало относительно общей массы, как алмазов относительно камней. Из алмазов можно сделать ювелирные украшения, но нельзя построить здание. Из идейных фанатиков можно построить железную группу, но нельзя построить субкультуру и небиологическую форму жизни, обладающую коллективным разумом. Чтобы создать большой, живой, дееспособный организм, нужно много людей. Но тут проблема. Идея не может подвигнуть массу дальше разговоров на кухне. Следовательно, идея не может выступать в роли связующего и движущего элемента для масс. Для единиц может, но для массы это совершенно исключено. Так как реализовать задуманное можно только с привлечением большого числа людей, встает вопрос, что привлекает массу? В поисках ответа я исхожу из того, что люди – социальные стадные существа. Это значит, что ориентиром человека является признание обществом его достижений. Все, что люди делают, они делают, чтобы ощутить признание своего окружения. Если человек вырос и живет в христианском окружении, он счастлив, когда у него на руках и ногах, в местах, куда были забиты гвозди распятого Христа, открываются раны, стигматы. Никакой практической пользы от этих ран ему нет. Они проблемы и боль. Но зато какое ощущение избранности. Он не захочет расстаться со стигматами ни за какие деньги. Что деньги? Людей с деньгами много. А вот со стигматами – единицы. Если стигматы откроются у неверующего человека, живущего среди атеистов, он тут же пойдет избавляться от них, потому что их никто не ценит. А сами по себе они не нужны, ровно как не нужны сами по себе бриллианты. Нужно ощущение признания своих успехов. К результатам, которые не будут признаны обществом, люди не стремятся. Имея необходимое для выживания – дальше люди стремятся к признанию. Они ищут признание общества. Если общество считает достижением героизм, а богатство презирает, ну, как было в древней Спарте, люди стремятся стать героями, а не богачами. Если общество признает богатство, а героизм считает идиотизмом, люди мечтают о деньгах и славе. Ради этого они делают то, что убивает людей. Табак, например. Но удачный производитель табака будет восхваляем этим обществом, потому что ему это дало деньги. Мы живем в потребительском обществе, где высший показатель успеха и признания – деньги. Вот то, к чему по-настоящему каждодневно стремятся люди. Но не потому, что они какие-то там корыстные или эгоистичные, а потому что им нравится жить в этом мире. Если бы не нравилось, они ушли бы в монастырь или горы, к молитве и созерцанию. Они могут писать о грязи материального и красоте духовного мира, говорить, что не в деньгах счастье, и им, как Фету, хочется в мир стремлений, поклонений и молитв. Но если в этот прекрасный духовный мир они не идут, значит, если верить не словам, а делам, писать о пророках мира – это просто их способ зарабатывать деньги для жизни в этом мире. Люди верят словам о презрении к золоту, если тот, кто произносит эти слова, имел золото и отказался от него. Как Будда, например. Или второй вариант, если он по воде ходить умеет. Во всех остальных случаях высказывания против денег воспринимаются скучным морализаторством неудачников, оправдывающих свои неудачи. Есть более сильные стимулы, чем деньги. Например, инстинкт самосохранения или сексуальный инстинкт, духовный инстинкт или религиозные и патриотические установки, программа чести, морали и совести и иные мотивы, побуждающие человека совершать действия, на которые деньги не могут подвинуть. Но эти стимулы работают на коротком временном промежутке. Если взять за 100% всю энергию, которую человек тратит за свою жизнь, абсолютным лидером окажется финансовый мотив. Или, скажу шире, материальный мотив, когда действие несет человеку ту или иную материальную выгоду. Исходя из реальности, она такова, что мы живем в потребительском обществе, нет более надежного способа связать множество людей, чем деньги. Из этого следует, что самая оптимальная конструкция, связывающая людей, это идейная корпорация. Она состоит не из идейных сторонников, а из идейных акционеров. Это как если футбольные фанаты были не просто болельщиками, а акционерами своего футбольного клуба. Это не то, что предлагал Муссолини. Рабочие – владельцы заводов, на которых работают. У рабочих нет идеи, они – случайные люди, пришедшие деньги зарабатывать. Если им выгодно будет разорить завод, они разорят, потому что им нужен не завод, а деньги, которые он несет. В случае с идеей – другая ситуация. Как пассажиры корабля никогда не согласятся утопить свой корабль ни за какие деньги, так идейные люди никогда не продадут свою корпорацию, потому что их цель – не деньги. Здесь больше подходит аналогия с монастырем, монахи которого имеют другие цели. Такую форму практикуют некоторые коммерческие компании, когда принимают на работу только фанатов своей продукции. Но это лишь отчасти передает суть конструкции, потому что главным у собравшихся людей является прибыль, а не идея. Полностью суть и дух технологии, совмещающей идею с бизнесом, демонстрирует партия большевиков. Изобрел эту технологию Ленин. Он первый ясно увидел и обосновал, что издание и распространение газеты, организованное не на любительском принципе, а как бизнес, решает три фундаментальных задачи. Во-первых, продвигает идею. Во-вторых, людей организует в команду. В-третьих, это бизнес партийную кассу наполняет. Он пишет, что газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. Что при помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии. Одна уже техническая задача – обеспечить правильное снабжение газеты материалами и правильное распространение ее – заставляет создать сеть местных агентов единой партии, агентов, находящихся в живых отношениях друг с другом, знающих общее положение дел, привыкающих регулярно исполнять дробные функции общерусской работы, пробующих свои силы на организации тех или иных революционных действий. Эта сеть агентов будет остовом именно такой организации, которая нам нужна, достаточно крупной, чтобы охватить всю страну. На смену прекраснодушным мечтам о всемирном равенстве и счастье, хождению по улицам с красной гвоздикой в петлице, пришла живая работа. Возникла железная команда профессионалов, воинов-интеллектуалов, слитых в единый организм. Поэт сказал про этих большевиков. «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». Итак, оптимальная форма нашей будущей организации – идейная корпорация. Осталось определить коммерческую составляющую. Что это может быть? Для ответа нужно осмыслить современную ситуацию через призму современного рынка и бизнеса.